Дорогая Лаура, крайне важно найти баланс между сдержанностью и выражением своих эмоций. Мне кажется, что наши советы очень хороши для людей, которые испытывают трудности с самовыражением. Но мы не должны забывать, что некоторые люди, наоборот, не могут держать в себе то, что чувствуют. Многие, начитавшись разных журналов, которые рекомендуют активно себя выражать, позволяют себе говорить что угодно, только потому, что так чувствуют и уверены, что если что-то ощущают, то непременно должны это выразить. Никак не могу с этим согласиться, особенно когда люди несут полную чушь, а потом еще и заявляют: «Я такой исключительный, я ощущаю нечто, и я должен поведать об этом миру». Увы, это не так. Порой чрезвычайно важно иметь сдерживать свои эмоции. Я ничуть не сомневаюсь, что отдавать себе отчет в твоих чувствах, не заниматься самообманом, понимать, что с нами происходит, это здорово. И еще здорово. Это трезвый подход к жизни. С сегодняшнего дня и впредь я буду следить за тем, как реагирую на происходящее. Мы должны быть готовы не обнаруживать происходящее с нами до тех пор, пока не наступит подходящий момент для того, чтобы это выразить. А еще постараться найти подобающую форму, чтобы другой человек воспринял наши душевные переживания. Возьмем в качестве примера Роберта. Встреча с тобой его заворожила. На следующий день он написал мне и поблагодарил за рекомендацию. Он признался, я рассказываю это тебе как коллеге, что через 5 минут после нашего разговора он ощутил, что был влюблен в тебя еще до того, как увидел. Говорит, что едва справился с желанием попросить Кристину уйти и посвятить время тому, чтобы поговорить о своих чувствах, о своих делах, а не об их отношениях. Мне кажется, что только благодаря здравому смыслу Роберто сдержался. Оставив за собой право на эмоции, он счел необязательным сразу же давать им волю. Нельзя же безответственно болтать языком, что в дальнейшем может только навредить. Нас может заворожить путешествие вглубь себя, когда мы движемся от эмоций к эмоции, исследуем их до тех пор, пока не увидим, что таится в глубине души, а не лежит на поверхности. Та, что сверху, обычно скрывает от нас все остальное. Я не доверяю людям, которые в своих поступках руководствуются только чувствами. Нужно проделывать огромную работу, чтобы разобраться, что мы действительно ощущаем, и только потом делать выводы и действовать. В том числе и в том, пришел ли момент рассказать о них кому бы то ни было. Люди зачастую не осознают, что с ними происходит. Тогда разве можно требовать, чтобы они были разумными в выражении своих чувств? Признаюсь тебе, что подчас, когда люди говорят глупости вроде «Хосе умер для меня» или «Я люблю его как человека», я просто недоумеваю, что же они на самом деле хотели сказать. Фредди. П.С. И, пожалуйста, не шли мне больше сообщений на предыдущий адрес. Я никогда тебе не прощу, если потеряю хотя бы одно твое письмо. Начиная с абзаца, где говорилось о признаниях Роберто, Лаура ускорила темп чтения. Она читала письмо и в то же время проглядывала текст, чтобы найти еще одно упоминание Роберто. Добравшись до постскриптума, она еще раз вернулась к фрагменту, связанному с Роберто, и с жадностью перечитала его 6 раз. Затаив дыхание, оставив столь взволновавшие ее снова светиться на экране, она сняла трубку, чтобы записать сообщение на автоответчик подруги. «Нэнси, ты никогда не ошибаешься!»